Глава 18. Красная зона сама по себе отличный периметр безопасности. Неудивительно, что тут было не так уж много средств слежения и контроля. Несколько автоматизированных станций, не слишком эффективных, зато защищенных от радиации. Я когда-то слышал про такие от коллег, еще во время службы. Обойти их труда не составило. Но все равно мы оставались начеку. Судя по масштабам объекта, впереди могли быть неприятные сюрпризы. Мы подошли к черно-белой горе по уступу бывшего карьера. Справа от нас блестела в лунном свете черная вода. В ней ничего не светилось, и это меня, честно говоря, радовало. Пока шли, на склоне горы пару раз видели короткие красные вспышки. Об их происхождении оставалось только гадать. Сигнальная система, проходы, проверка освещения. Для того, чтобы это выяснить, нужно было подобраться еще ближе. Поверхность Земли медленно охлаждалась. Зато вышла ущербная луна и залила все вокруг своим призрачным светом, из-за чего местность стала похожа на поверхность другой планеты. И все же Рубин не стал снимать теплак, благодаря чему первым заметил кое-что любопытное у подножия горы. Он поднял вверх руку и молча указал в том направлении. Приглядевшись, я увидел несколько темных решетчатых объектов прямоугольной формы. Внутри каждого находилось по светлому пятну неправильной формы. Замедлившись и стараясь ступать совершенно бесшумно, мы приблизились. Теперь я услышал звуки. Сопение, смешанное с подскуливанием и подвыванием. Рубин замер, снял перчатку с правой руки и поднял ее над головой. Я не сразу понял, что таким образом он определяет направление ветра. Разумно. Судя по всему, внутри объектов находились какие-то животные, и подходить следовало с подветренной стороны. Через несколько секунд Рубин поднял большой палец и снова надел перчатку. Значит, можно двигаться. Клетки, а это оказались именно клетки, были установлены на ровной бетонной площадке, которую, судя по всему, залили совсем недавно. Очень уж чистой и ровной была поверхность. Я осторожно ступил на площадку, приглядываясь. Внутри ближайшей клетки что-то пошевелилось. Я замер, чувствуя, как Рубин застыл слева от меня. Существо в клетке встало на четвереньки и вытянуло голову, принюхиваясь. Потом развернулось в нашу сторону. В этот момент из-за склона показался край луны, и я смог разглядеть существо в деталях. Это была женщина. Почти голая, если не считать каких-то лохмотьев, свисавших с талии. Ее широко распахнутые глаза блестели в лунном свете, а ноздри широко раздувались. Она отрешенно глядела в пространство, продолжая втягивать рывками ночной воздух. Рубин медленно выставил перед собой руки, демонстрируя пустые ладони. И женщина отреагировала на этот жест. Выпрыгнула с места и зацепилась за прутья на крыше клетки, свесив голову вниз. Потом она громко зашипела, вытянув шею. В других клетках тоже началось движение. Послышался скулёж, шлепки, глухие удары. Кто-то громко завыл, мы с Рубином переглянулись. Потом медленно, не поворачиваясь спиной к обитателям клеток, отступили и спрятались за основанием площадки. Шипение и вой начали медленно затихать. Рубин указал в сторону карьера, из которого мы пришли, предлагая отступить. Я молча кивнул. Увиденное требовало обсуждения, как минимум. Мы уже было двинулись, когда на ближайшем склоне мелькнуло красное световое пятно. Рядом с ним еще одно. Пятна быстро приближались. Пришлось вернуться к бетонному основанию площадки и затаиться. Спустя минуту послышался звук приближающихся шагов. Шли двое. По дороге они переговаривались, их голоса были искажены защитными масками, но слова были вполне различимы. Говорили по-русски. «Уже третий раз за неделю», — недовольно бурчал первый. «Как-то слишком часто, не думаешь?» «Да вроде в начале июня и почаще бывало», — заметил другой. «Думаешь, собака опять? И что бы она здесь делала? Тут ведь даже падали не осталось». Говорят, они за десятки километров чуют человеческое жилье. Слишком много миссий наружу последнее время, вот что я скажу. Темпы наращиваем, а зачем, непонятно. Куда спешить? Пока сюда кто-то из внешних доберется, годы пройдут. Рискуем. Значит, есть обстоятельства, о которых мы не знаем. Я очень осторожно, одним глазом, склонив голову на бок, выглянул из-за края площадки. Два человека были одеты в желтые защитные костюмы и маски. У каждого в руке по фонарику, дающему широкий красный луч. Они шли вдоль клеток, проверяя замки и наскоро осматривая их обитателей. «Вроде спокойно все. Замки сломать не пытались», — сказал первый после осмотра. «И чего тут камеры нормальные не поставят, а? Жалко, что ли? Ты что, не знаешь? Они реагируют на любые объективы, начинают нервничать». «Нет, не слышал. Не мое дело». Говоривший сделал небольшую паузу, потом добавил. «Наверное, все-таки собака. И чего их тянет к ним? Не понимаю. Верная же смерть для них. Сожрут и косточки обглодают». «Не факт. Эту партию вчера хорошо покормили». «Когда их меняют, кстати?» «Да вроде завтра должны. Ветра сейчас нет, пыли мало, нуклидов меньше. Вот и приходится выдержку держать подольше. Все равно надо бы станции проверить. Вернемся, займусь. Что-то мне здесь не нравится». «Ладно, пошли уж. Не хочу хватать лишнего. И без того часто выходим». «Пошли. Кстати, слышал, днем инспектор прилетел. Говорят, что он...» Мне было очень интересно услышать, что там говорили про неведомого инспектора. Я даже высунулся из-за площадки, чтобы услышать окончание фразы, но тщетно. Говорящие повернулись в сторону горы, и разобрать слова было невозможно. Рубин привстал, потом посмотрел на меня, указал жестом «пошли». «С ума сошел!» — ответил я едва слышным шепотом. «Надо больше узнать!» — также, едва шевеля губами, ответил напарник. «Что ты с ними сделаешь? Захватишь? Допросишь? Где?» — я развел руками. «Надо внутрь попасть!» «Достаточно того, что мы уже видели!» — возразил я. «Выйдем на связь и...» «Это не пиндосы!» — сказал Рубин. Я задумался на секунду. «А ведь он прав!» Все это время мы вели себя так, будто имеем дело с хитрой диверсионной операцией давнего и знакомого врага, который, может быть, как-то снюхался с группками мародеров. А тут сложная организация, серьезная техническая база. И внезапно свои. Ну, или не совсем свои. Прав, Рубин. Нельзя на связь выходить. «Пойдем, упустим!» – прошептал он, готовясь рвануть вперед. Я кивнул в ответ. Мы проводили ночных посетителей человеческого зверинца до замаскированного входа в гору. Успели зафиксировать, как именно один из них активировал механизм шлюза. После этого захватили этих двоих и обездвижили. В арсенале спецслужб есть очень специфические методы экспресс-допроса, когда информацию получить нужно быстро, да еще чтобы она была максимально достоверной. С точки зрения морали, эти методы, скажем так, спорные. Однако то, что мы увидели на бетонной площадке, развязало нам руки. Люди, способные на такое, едва ли заслуживают снисхождения. Самое сложное в экспресс-допросе в таких условиях, в которых мы работали, это избежать лишнего шума. Однако же нам это удалось. Мы до последнего поддерживали у допрашиваемых иллюзию того, что им удастся уйти живыми. Разумеется, совершенно ложную. Сам допрос длился минуты 2-3, но за это время мы узнали достаточно, чтобы иметь возможность не только безопасно проникнуть внутрь объекта, но и вернуться обратно. Потом охранники были нейтрализованы бескровным способом, чтобы не запачкать их защитные комбинезоны и форму. Снимать одежду со свежего трупа – так себе удовольствие. Тем более, что время сильно поджимало. Если охранники сказали правду, раз в полчаса производится проверка постов. Нужно дать правильный отзыв. Чтобы вернуться и занять их место, у нас осталось минут 10, по моим подсчетам. А ведь нужно было снять не только защитные комбинезоны, но и форму. Плюс переодеться самим, стараясь при этом не слишком запачкаться. Все-таки мы находились в красной зоне. Плюс куда-то спрятать тела так, чтобы их не сразу обнаружили. Нам повезло, что охранники носили форму на пару размеров больше, чем следовало бы их с реальными параметрами. Должно быть, чтобы выпирающие животы не так сильно бросались в глаза. То, что они не поддерживали нормальную физическую форму, было необычно, но объяснимо. Закрытый объект. Не факт, что у них была возможность сбрасывать лишние калории. Но даже если была, это вопрос самодисциплины. При отсутствии должного контроля люди не склонны проявлять чудеса сознательности. Такое часто бывает с подводниками. Даже шутки ходят про фигуры грушей. А еще охранники были далеко не молодыми. И это тоже необычно. Жаль, что времени не оставалось для более глубокого допроса. Я не сразу рассмотрел рисунок на камуфляже боевиков. Подумал сначала, что это обычный EMP. Но потом в лунном свете разглядел, что это растровый подлесок. Я сам его впервые увидел только в учебном центре. В подразделениях при мне такого не было. Значит, мало того, что форма с наших складов, так еще и новейшая. Правда, вооружены боевики были довольно просто. Стандартными АК-74. Перед тем, как натянуть защитные комбинезоны, мы проверили друг друга дозиметром. Не вляпались ли где в опасную грязь? Полностью переодевшись, мы поместили нашу собственную одежду и защитные маски в одноразовые комбинезоны. Потом отнесли тела к краю затопленной части карьера. Пришлось воспользоваться ремнями с наших джинсов, чтобы привязать к ногам трупов по увесистому камню. Избавившись от тел, мы спрятали нашу одежду под большим камнем, лежащим слева от тропинки, ведущей в гору. Вход в подземный комплекс никак не выделялся на фоне серо-белой поверхности горы. Электроника шлюза была настроена на бесконтактные метки, встроенные в карточки пропуска, которые были при охранниках. Когда мы подошли достаточно близко, вспыхнули красные огни, обозначающие границы зоны прохода. Потом часть склона провалилась вниз, открывая проход внутрь, тоже светящийся изнутри красным. Не замедляя шага, будто это было давно привычным для нас делом, мы вошли в проход. Створка шлюза за нашей спиной с гудением встала на место. Послышалась мелодичная трень, и освещение изменилось. На стенах загорелись светодиодные панели, дающие нормальный, приближенный к дневному, свет. «Поднимите руки для контроля и обработки», — сказал приятный женский голос. Мы послушно подняли руки над головой. Из форсунок, расположенных вдоль стен, начала разбрызгиваться густая пена. В какой-то момент она закрыла визир защитного комбинезона. Я чуть было рефлекторно не вытер его, но стерпел. Еще не хватало, чтобы автоматика среагировала на нестандартную ситуацию при обработке. После пены нас обдало тугими струями воды, а затем потоками теплого воздуха. «Обработка завершена», — снова тот же голос. «Пройдите на пункт дозиметрического контроля». Противоположная створка шлюза распахнулась, и мы прошли в следующее помещение, где сняли защитные комбинезоны. Тут стояла рамка, напоминающая магнитную, которую устанавливают в общественных местах для контроля безопасности. Здесь уже был элемент серьезного риска. Если, переодеваясь, мы все-таки запачкались, система поднимет тревогу. Тогда останется надеяться только на то, что протоколы углубленной обработки и дезактивации не предполагают автоматического доклада куда-нибудь на центральный пункт дежурного. Должно быть, это не такая уж и редкая ситуация. Недостаточно важная, чтобы обращать на нее внимание руководства. Однако же нам в очередной раз повезло. Рамку мы миновали без проблем. После шлюза была развилка. Направо, в сторону центрального тоннеля, ведущего в жилые сектора базы. Налево, к посту. И дальше в технические уровни. Мы успели зайти на пост ровно за 30 секунд до контрольной проверки. На одном из пультов даже шел обратный отсчет. Наступил момент истины. Если бы один из охранников трезво оценил ситуацию и дал бы нам неверную информацию о порядке проверок или о конфигурации внутренних помещений, тревоги было бы не избежать. Мы бы оказались заблокированы на посту до подхода дежурного караула. Однако же они не соврали. Проделав нужные манипуляции, мы переглянулись. Теперь в нашем распоряжении было 2 часа до конца смены, чтобы проникнуть в административную часть комплекса и постараться добыть максимум полезной информации. Если верить одному из охранников, как раз в это время должен был проходить брифинг по конфигурации для готовности. Что именно означала эта формулировка, мы уточнить не успели. Да в этом и не было особой необходимости. Если удастся проникнуть в административный сектор, все узнаем непосредственно от участников брифинга. Рубин поднял правую руку, демонстрируя по очереди камень, ножницы и бумагу. Логично. Ведь идти вглубь комплекса должен был кто-то один из нас. Второму предстояло давать подтверждение, что все в порядке. Каждые 1/2 часа. Скинулись. Я выиграл. Рубин от досады даже языком прицокнул, но ничего говорить не стал. Разумная предосторожность. Микрофонов внутри поста хватало. Кто знает, на что они настроены и где ведутся записи. Я вышел из поста, оставив автомат в специальном шкафу. Вернулся к развилке и двинулся дальше по коридору. Если верить охраннику, внутри комплекса постоянно обитало около 700 человек. И не все знали друг друга в лицо. Не так много, как в нашем подземелье на Урале, но все равно впечатляет. Особенно если принять во внимание, что все это хозяйство находится в красной зоне. Жаль, что сходу не удалось получить вменяемых объяснений насчет того, что вообще это за комплекс, кем являются его обитатели и чем именно они, собственно, занимаются. Охранники отвечали загадочно, при этом пребывая в абсолютной уверенности, что нам эти формулировки должны быть знакомы. «Мы ядро основания, готовимся к полной активации». Разбираться в деталях при стрессовом экспресс-допросе было невозможно. Так что оставалось только запоминать формулировки. Дословно. В конце коридора был стационарный автоматизированный пост. При моем приближении он пиликнул. На створках дверей, ведущих в центральные сектора, мигнул зеленый огонек. И я прошел внутрь размеренным и спокойным шагом. Следующий коридор не был пустым. По нему с озабоченными лицами ходили люди. Кто-то, как и я, был одет в российский камуфляж, но попадалась и форма других государств. Я опознал знаки отличия войска польского и Бундесвера. На меня, внимание, никто, к счастью, не обращал. По этому коридору я дошел до первой общественной зоны. Большого круглого помещения со сводчатым потолком, в центре которого светились лампы, имитирующий солнечный свет. Сейчас, посреди ночи, он казался удивительно неуместным, но, похоже, здесь, в общих помещениях, был вечный день. Переход в административный сектор находился слева, а перед ним был еще один пост контроля, где автоматика дублировалась живыми дежурными. Один из охранников, которых мы нейтрализовали снаружи, был блондином. Мы даже были отдаленно похожи. А если бы я просидел месяц на гамбургерах и сладкой газировке, сходство вышло бы просто разительным. Но сейчас оставалось надеяться на психологические механизмы, которые имеют свойство подстраивать то, что мы видим, под наши представления о реальности. Для дежурных возле административной зоны появление постороннего в этом секторе – крайне маловероятное событие. Куда как проще поверить в некачественную фотографию. Подсознательно дорисовать картинку. Я уверенным шагом прошел мимо дежурного, вежливо улыбнувшись и кивнув ему. Это был молодой черноволосый парень с выразительными карими глазами. Он улыбнулся и кивнул в ответ. Автоматика открыла передо мной двери. Конечно, в сам зал для брифингов у меня допуска не было. Не той должности и звания был охранник, чьим пропуском я пользовался. Поэтому теперь мой путь лежал в ближайший мужской туалет, где предстояло незаметно вскрыть решетку на вентиляции, проникнуть внутрь системы и проползти 30 метров. Туда, где, вероятно, будет слышно происходящее в зале для брифингов. Если получится, конечно. Охранник не был специалистом по вентиляционным системам и мог легко перепутать какие-нибудь детали.